Между крестьянами новое учение не находило также большого сочувствия. Но оно принималось ревностно образованной частью среднего сословия и мелкими дворянами. Последние, отброшенные своей бедностью, лишенные влияния, принимали протестантизм как знамя для оппозиции, как сигнал к борьбе, в которой они могли бы восстановить права свои. Это была религиозная оппозиция для свободы от политического унижения. В ее рядах находились люди смелые, с неукротимой волей, что всего яснее можно видеть в «Эссе де Монтень», где он рассказывает о воспитании своего отца. Монтень Мишель, 1533-1592 годы, французский гуманист, философ. В виду имеется знаменитое сочинение Мишеля Монтенья «Опыты». К этой партии пристало много людей, которые пристают ко всякой партии в надежде тревог или смут. Еще при Франции I началось гонение на протестантов. При Генрихе II число наказаний и казней увеличилось. Нельзя сказать, чтобы поводы к гонению были основываемы здесь на одном религиозном или политическом соображении. Диана де Пуатье часто здесь имела свои цели, пользуясь конфискованными у протестантов имениями. Но протестанты не робели. В 1958 году они решились в Париже торжественно исправлять свое богослужение. Однажды ночью такое сборище окружено было толпою раздраженного католическим духовенством народа. Протестанты смело вышли на улицу, дворяне, шедшие во главе их, мечом проложили себе дорогу, но лица низшего сословия были схвачены, многие пытаны и казнены. Надо было правительству думать о более общих мерах к уничтожению такого рода действий, и действительно, одной из статей Камбрейского мира была следующая. Генрих II обязывался с Филиппом II действовать вместе для пресечения ереси и высказал намерение ввести для этой цели инквизицию. Парламент высказался против этого. Король явился лично сам в парламент, чтобы личным присутствием своим подействовать на его решение. Но в его присутствии двое из членов, Дюфор и Дюбур, высказали резко оппозицию, намекнув даже в словах своих на неприличную жизнь самого короля. Не выходя из парламента, король велел их арестовать и предать суду вместе еще с 6 человеками. Они приговорены к смерти. Но Генрих не дожил до исполнения этого приговора. По случаю праздника при дворе, выдачи дочери короля, была карусель. Король остался несколько раз победителем. К концу карусели в последний раз бился он с Монтгомери. У Монтгомери сломалось копье, осколком попало в глаз королю, и тот через 2 дня умер. Для Франции начались новые отношения. Здесь неточность. Празднество было дано по случаю двойного бракосочетания, происходившего одновременно, дочери и сестры Генриха II. Дюфор, член французского парламента при Генрихе II. Лекция 39, 14 марта. Преемником Генриха II был Франц II. Сын его, 16-летний юноша, ни по летам, ни по дарованию, не стоявший в уровень с трудным положением дел тогдашней Франции. Мы видели, что религиозные идеи, уже изменившие политическое состояние Германии, врывались со всех сторон во Францию. Конечно, здесь они не принимались так жадно, не смешивались с национальными интересами, но тем не менее соединялись с видами и намерениями разных сословий. В парламенте новые учения нашли, если не ревностных приверженцев, то, по крайней мере, людей, соглашавшихся с ними. В высших образованных классах послышались мнения, резко противоположные интересам папства. Эти мнения отстаивали права Галиканской церкви против общего главенства папы. С другой стороны, протестантизм распространялся в замках дворян, которые готовы были по его поводу выразить свою неприязнь ко двору. Наконец, он распространялся быстро между образованными классами городового народонаселения. Только лишь значительная часть низших классов осталась чужда ему, исключая Южную Францию, где легко соединились с ним остатки альбигенского учения. Мы уже видели, что Франц I во внешней политике, поддерживавший протестантов,